Часть третья. Бинты, покрытые красными пятнами, были разорваны, едва касаясь кожи девушки, упали на землю. Сначала Фалма развязала бинты на шее, потом на руках, на груди, на животе, на ногах, и вот все скрывающие ее тело повязки оказались на земле. На арене стояла полностью голая девушка с непослушными светлыми волосами. Все ее тело было столь тонким, что казалось, будто она упадет от малейшего ветерка. Сквозь ее бледную, даже без какого-либо падающего света кожи, были ясно видны сосуды. Шанте сразу подумала, что бледность кожи девушки была неестественной, а Несирис, наверное, догадался об этом и раньше. Однако... «Фалма, у тебя... эти...» Когда Шанте осмотрела все тело Фалмы, ее горло попросту застыло. Девушка истекала кровью. Повсюду на ней были видны застывшие черные пятна, по которым стекали еще не запекшиеся алые потоки. Кровь текла не потому, что не свертывалась и не застывала, а потому что раны Фалмы были слишком широкими и глубокими. У нее раны от шеи до самых пяток. Шире, чем порезы, уродливее, чем если бы их выскабливали. Даже если человека атакует какой-то разъяренный зверь, таких ран он нанести бы не смог. Как вообще она их получила? А, да, все это я сделала сама. Сама? Раны зудели. Я их расчесала. Зуд длился всю ночь, а я расчесывала. И так почти 20 лет. Нечто странное, не похожее на холод, пробежало по спине у Шанте. «Эй, на сколько лет я выгляжу?» — спросила девушка, глядя на певчего, которого сопровождал морской змей. Она была мала ростом, черты ее лица еще оставались детскими, а в тонких, словно засохшие ветки очертаниях тела еще не ощущалось ничего женственного. 90 из 100 жителей Энзю сказали бы, что ей 11 или 12 лет, а оставшиеся 10 назвали бы еще меньший возраст, но... «Что там сказала Фалма? И так почти 20 лет?» «Сейчас мне 21 год. Я уже давно взрослая». «21?» «Не похоже», — коротко проговорил Несирис. «Я сказала правду». В направленных на певчего глазах Фалма не отражалось никаких эмоций. «Но все действительно так, как ты и сказал. Я до сих пор не получила тело, которое могло бы выносить ребенка. Мой рост остановился примерно в 10 лет. Это предел для моего изъеденного болезнью тела», — произнесла девушка, затем погладила себя по груди и продолжила. «Я с самого рождения больна неизлечимым заболеванием. Каждую ночь меня мучает сильный, просто невыносимый зуд. Но зудит не просто кожа, а самый глубокий слой мышц, который прилегает к костям. Поэтому сколько бы я ни чесалась, симптомы не проходили. Порой я расцарапывала кожу и мышцы, что даже было видно кости, но все равно ничего не помогало». Как только Фалма начала себя гладить, как нечто стало отшелушиваться от ее груди. Это были корочки запекшейся крови. Когда наступало утро, зуд исчезал, но вместо него все раны начинали болеть. Я не могла заснуть ночью, а днем почти теряла сознание от боли. Когда мои волосы отросли ниже плеч, они тоже начали вызывать страшный зуд, поэтому даже волосы ни разу не смогла отрастить до спины. И вот так 20 лет. Врачи сказали мне, что причина прекращения роста тоже в постоянном недостатке сна и стрессе. Бинты девушки были нужны не для того, чтобы остановить кровотечение. Скорее всего, они были последним средством, удерживающим ее от того, чтобы расцарапывать себя ногтями напрямую. Из-за того, что я родилась в семье, которая когда-то была королевской, из-за моего голоса ко мне никогда не иссякал поток гостей, желающих получить аудиенцию. А я прилагала все свои силы, чтобы просто прожить очередной день. Я хотела, чтобы меня оставили в покое. Да, я так думала, но потом ко мне, запертый в таком вот теле, обратился к Сео. Он первым по собственной воле предложил поменять мне бинты. Поэтому я тоже хочу помочь ему получить идеальные песнопения, как он их себе представляет. Достичь их можно с помощью мантры «Все заветные дети». И раз чешуя Миквы – необходимый для этого катализатор, то я буду защищать ее, даже если мне придется сжечь всю свою жизнь. Поэтому... Девушка обхватила себя с такой силой, что ее ногти буквально впивались ей в плечи, а затем произнесла: «Простите меня. Это песнопение не кончится простыми ожогами». «О чем она говорит? Все уже кончено. Даже ее истинный дух уже упал на 3. «Что?» Тело дракона пропало. Нет, если бы произошло только это, произошедшее можно было объяснить тем, что он лишился силы и исчез. Дыхание Шанте перехватило от того, что на зрительских местах, где должен был лежать дракон, она увидела раскаленную до красна, похожую на лаву жидкость. Казалось, будто тело дракона не выдержало собственной температуры и расплавилось. Несирис тоже наблюдал за этим зрелищем и не двигался с места. Рядом с шатающейся Фалмой появился пожиратель пламени. Взяв девушку на крыло, птица отнесла ее на трибуны, прямо к расплавившемуся истинному духу. «Мой истинный дух любит крики моего тела. Скрежет костей, растяжение мышц, почесывание кожи, кровотечение. Все болезненные крики, вызванные моим заболеванием, и есть моя оратория. В этом и заключается секрет моих песнопений». «Что за чушь? Никогда не слышал о такой нерифмованной оратории. Но, с другой стороны, это действительно объясняет поразительную скорость ее песнопений. Фалма сказала Несирису, что ее песнопение в два раза быстрее, чем у него. Она пользуется вытекающей из нее кровью, поэтому ей нет необходимости менять катализаторы. Это первое преимущество. А второе в том, что крики ее тела и есть оратория. Можно сказать, что она постоянно поет ее. По этой причине ей не надо петь ее каждый раз. Предыдущий истинный дух является воплощением меня, обернутый в бинты. Но вот этот — символ меня, какая я есть, буквально я сама». На красной, словно кровь лаве, появились небольшие пузырьки. Один, второй, третий. Их число постепенно росло, а сами они понемногу становились больше. Центральная часть, текущая по трибунам лавы, разбухла и поднялась над зрительскими сиденьями. Фигура дракона, поднявшегося из лавы, была очень похожа на предыдущего истинного духа. У него было 4 крыла и мощные конечности. Но в следующий же миг начались превращения. Одно из 4 крыльев отвалилось, издав громкий звук. На глазах у изумлённой Шанты продолжали происходить мутации. Покрывавший дракона толстый слой кожи таял, словно при воспалении. Оставшиеся 3 крыла в мгновение ока осели, в них появились дыры. Нижняя челюсть резко упала вниз, будто отсоединилась от тела и уже не вернулась назад. А из широко открытого рта начала обильно изливаться слизь, напоминающая не то кровь, не то лаву. «Он гниет?» Дракон начал гнить заживо, клочки его воспаленной кожи отваливались один за другим. В тот же момент, когда отпавшие кусочки кожи касались зрительских мест, все вокруг на расстоянии нескольких метров растворялось, издавая шипящий звук. Трибуны окутал белый дым. Все телесные жидкости дракона были раскалены до сверхвысоких температур, и при этом обладали просто чудовищной едкостью. Калра Элбедивс Лео Леси. Гаруда — печальная зимняя принцесса красной болезни. Дракон сдвинулся с места. Несмотря на то, что его тело могло развалиться в любой момент, он взмахнул оставшимися 3 крыльями и поднялся в воздух. Приподняв над головой передние лапы, которые были раскалены настолько сильно, что могли расплавить любую вещь, багровый дракон взмыл в небо, стремясь оказаться прямо над головой морского змея. «Перехвати!» Постороннему человеку показалось бы, наверное, что в голосе Несириса не было дрожи, но вот Шанты почувствовала в нем такое напряжение, какое ей еще не доводилось слышать. Она впервые услышала такой голос Несириса. «Несирис!» Шанты уже собиралась рвануться к нему, но ей помешала снежная буря морского змея. Сверхгорячий дракон столкнулся с ледяным ветром. От столкновения с ледяными глыбами, напоминающими сияющие клинки, у него отвалилось еще одно крыло. Но несмотря на сковывающее движение снег и лёд, дракон не останавливался. Изменив позу в воздухе, он приспособился к сдерживающему его ветру, а затем поднял лапы, по которым стекала вязкая телесная жидкость. Морской змей принял нацеленный ему в голову удар хвостом. Получив сильнейший ожог чешуи, змей беззвучно взревел, сотрясая все пространство вокруг. Однако дракон остановился. Даже с того места, где находилась Шанты, можно было видеть, что метель стремительно снижала температуру дракона. Он пытался бушевать, стараясь предотвратить это, но из-за сковывающего движения бури ему было трудно двигаться. Проще говоря, если бы битва затянулась... «Двое обгладывают руки, двое ноги». Сквозь свист метели и оглушительный рёв донёсся намного более холодный, чем снег и лёд, голос Фалмы. И, наконец, еще один... Голосовые связки. Гаруда — единственный истинный дух, состоящий из 5 тел. Мое тело проклято 5 истинными духами. Не может быть. Горло Шанте охрипло, ей не удалось выговорить слова вслух. Оторванное бурей крыло дракона расплавилось и растеклось так же, как и самый первый истинный дух. Не успела Шанте и посмотреть на них, как эта жидкость разбухла, и из нее родилось нечто. Все точно так же, как и при появлении первого гниющего истинного духа. Нет, «Такого же просто не может быть!» — вскричала певчая. Перед глазами у морского змея и Несириса громко ревели уже два дракона. А прямо позади змея сквозь бурю была видна тень нового дракона, не похожая на двоих предыдущих. В голове Шанте мелькнула мысль, что это было то самое крыло, которое упало на трибуны сразу после появления первого духа. «Значит, из него еще один дух вырос!» Снежная буря постепенно ослабевала. Скорее всего, под потоками жара от трех багровых драконов морской змей приближался к пределу своих сил. В тот же момент, как Шанте осознала это... «Эриал, защищай меня!» Она бросилась внутрь свирепствующей бури. «Несирис не виноват, он не слабый. Но противостоять такому монстру — это просто абсурд. Нет смысла упорствовать дальше. Морской змей, конечно, силен, но невозможно остаться невредимым, находясь так близко к волнам жара от этих драконов. Прошу, остановись уже! Хватит уже этой чешуи миквы. Мне плевать на то, что замышляют эта девочка и ее компания. Я не хочу остаться без тебя! Прошу тебя, Несирис, хва!» В это мгновение мир вокруг резко прояснился. В самом сердце бури, в окружении трех багровых драконов лежал морской змей, а рядом с ним стоял певчий в синей накидке. Одновременно с воплем морского змея гигантские тела трех драконов вдруг быстро распухли. Похоже, они достигли предела температуры, которую могли выдержать. Шанте на мгновение пробила зноб. Она инстинктивно почувствовала, что ее догадка оказалась верной. Ей было уже очевидно, что случится сейчас. В результате температурного расширения драконы превратились в огромные пороховые бочки. А затем... «Неси!» Шанте не удалось ничего сказать. «Я охрипла? Нет, уверена, это точно был крик сердца». Драконы вспыхнули темно-красным светом, а потом они взорвались, создав кроваво-красную вспышку. Шанте видела, как исчезает метель, морской змей, все вокруг. Как раз в то время, когда ее сознание исчезало из-за грохота и ударной волны, и все-таки назвала его имя и протянула к нему руку. Ей послышался ее собственный голос из прошлого. «Ты! Да, ты там! Ты слышишь, что я говорю? Здесь пою я, знаменитая дива Шанте. И ты не обращаешь на это никакого внимания. Просто выпиваешь, будто меня вообще нет. И, наконец, ты собираешься уйти прямо посреди песни? Как ты смеешь?» Тогда я впервые встретилась с Несирисом. А, кстати, почему я сейчас так невыносимо волнуюсь за него? Наша встреча была самой ужасной. Я ведь так сильно его ненавидела. А потом, когда я, встретившись с Фалмой, познала собственную глупость и лежала побитой в том баре, он пришел снова. И что же он мне тогда сказал, а? «Тогда не споешь ли последнюю песню? Здесь и сейчас». «А? Сойдет любая песня». «Ты и правда полный дурак? Почему я должна петь для тебя? Ты просто не заслуживаешь заполучить мою песню для одного себя». «Ты же сказала, что больше не работаешь певицей». «Сборник песен странствующей поэтессы Юмиэль. Празднование Рождества на священной земле. Последняя часть, седьмая строфа, печальная девушка». «Я передумала». «Ах да, наши вкусы почему-то совпали только в песнях, и поэтому мне стало до странности весело». «Ты никогда не согласишься на просьбу кого-то вроде меня?» «Дурачок». Посреди абсолютно белого мира Шанте широко улыбнулась. «Я ведь работаю певчей, потому что хочу, чтобы ты слушал песни». В бесконечно короткий миг перед потерей сознания Шанте ясно увидела, как мужчина в синей накидке повернулся к ней.